«Всем?» – вскинулась миссис Уилсон. «Или только тебе?» «Всем, кто хоть раз в жизни свернул шею курицы, чтобы приготовить обед!» – отрезала я, и усики мистера Бертрама снова дрогнули. «Я пытаюсь сказать, что в доме сразу началась суматоха. Я подняла визг, пришла мисс Риченда, мистер Холдсворт телефонировал в полицию. На кухне еще не закончили готовить и подавать ужин». «Вы имеете в виду, мисс, что вся эта суета на нижних этажах заставила преступника укрыться на чердаке?» «Вот именно, сержант». «О, боже!» – выдохнул мистер Бертрам. «Убийца мог все это время находиться здесь. Почему никому не пришло в голову обыскать дом?» Ему никто не ответил. Миссис Уилсон опустила очи долу. «Весьма интересное соображение, мисс, и не глупое, смели заметить. Кажется, раньше мне не доводилось иметь дело с такими умными служанками». Голос мистера Бертрама был суров, но я видела в его глазах одобрение. «Разумеется, не доводилось, сэр», – заверила миссис Уилсон. «Умные служанки! Ха! Полнейшая нелепость!» «Сколько здесь лестниц, ведущих на мансардный этаж, сэр?» – спросил сержант. «Здесь чертова уйма лестниц, натыканных по всему дому. Сомневаюсь, что кому-то из членов семьи известно хотя бы примерное их количество. Это была гениальная архитектурная идея моего отца, чтоб он провалился». «Сэр!» – воскликнула шокированная миссис Уилсон. «А мне такая перемена в настроении хозяйского сына показалась даже забавной. Тут в библиотеке должны быть копии всех чертежей. Отец в свое время специально велел сброшуровать их и переплести в книгу. Погодите, сейчас найду». Несколько минут мистер Бертрам искал нужный том, рассматривая корешки, выдвигая книги без названия и задвигая их обратно. Потом, когда выяснилось, что на виду книги нет, он принялся сбрасывать с полок все подряд на пол. «Да куда же она запропастилась?» – пробормотал он, швыряя на софу очередной увесистый том. Я в ужасе взглянула на сержанта. Книга за книгой летели в разные стороны, и было ясно, что кому-то придется возвращать их на место. «Возможно, сэр, кто-то из членов семьи больше знает об этой книге и ее местоположении?» – осторожно спросил полицейский, в последний момент удержав стопку книг, грозившую обрушиться со стула ему на ноги. Мистер Бертрам остановился и тут же воскликнул. «Ну, конечно! Вот я дурень! Моя сестра здесь все переставила незадолго до того, как переехала в город. Сейчас я ее позову». И, бросив все, как было, он покинул библиотеку гордой и решительной поступью. Меня его поступь впечатлила бы гораздо больше, не оставь он за спиной столько разрушений. Я ни секунды не сомневалась, кого миссис Уилсон изберет для восстановительных работ. «Думаю, теперь самое время поговорить с этой вашей Мэри». «Конечно, сержант. Эфимия, наведи порядок в библиотеке и постарайся расставить книги в том же порядке, в каком они стояли. Разумеется, идеального выполнения задачи я от тебя не жду». Милостиво кивнув, экономка удалилась, и полицейский последовал за ней. Я со вздохом оглядела фронт работ. Мистеру Бертраму удалось всего за несколько минут обратить библиотеку в руины, на восстановление которых мне понадобится куда больше времени. Миссис Уилсон, может, и не ждет идеального выполнения задачи, но если в ближайшем будущем кто-нибудь из хозяев пожалуется, что не может найти нужную книгу, она с удовольствием взвалит всю вину на меня. Поэтому я была намерена все расставить по местам, в надлежащем порядке. Я как раз пыталась разобраться с грудой томов античной литературы, среди которых чудесным образом затесались альманахи лондонского клуба любителей скачек. У меня возникло подозрение, что владельцу поместья библиотека нужна скорее для красоты, чем для получения знаний. Когда со стороны галереи раздались шаги, я вернулась и увидела, как поворачивается дверная ручка. Помня о том, что прислуге запрещено попадаться на глаза хозяевам, предполагалось, что мы – армия добрых фей-невидимок, которые без устали чистят, моют, убирают и обеспечивают им всяческий комфорт. Я, однако, не решилась уйти через потайной коридор, где вчера нашла кузена Жоржа. К тому же миссис Уилсон могла кого-нибудь прислать за мной. Или это был кто-то, желающий втихаря найти архитектурный план дома, собственных злокозненных целях. Такие вот мысли вихрем пронеслись у меня в голове. Я еще не успела как следует решить, что делать дальше, а дверь уже начала открываться, так что я, не раздумывая, нырнула в узкий проем за складной ширмой и подтянула ее поближе к себе, едва при этом не опрокинув. Теперь шаги звучали уже в библиотеке. Я осторожно вернула ширму в вертикальное положение, отчаянно надеясь, что вошедший человек смотрит в другую сторону. Затем скорчилась на полу между ширмой и стеной и заглянула в щель над железной петлей, скрепляющей две панели. Это был мистер Ричард. Он тихо закрыл за собой дверь и повернул в замке ключ. У меня сердце чуть не остановилось. Только бы он меня не заметил! От двери рыжий викинг зашагал ко мне, как почудилось, прямиком к ширме. Но его интересовал камин. Я отползла к краю ширмы и выглянула в проем между ней и книжными полками. К моему удивлению, мистер Ричард стоял на цыпочках и шарил кончиками пальцев поверху облицовки камина. Оттуда на него спланировало облачко пыли, и он безудержно расчихался. Нерадивость прислуги стала единственным открытием, кроме пыли. Мистер Ричард тут ничего не нашел. И, утирая слезящиеся от чихания глаза, отошел в центр библиотеки. Там он опустился на колени, уперся ладонями в пол и принялся осматриваться. Я, затаив дыхание, вжалась спиной в книжные полки. Обувь у меня была темная. Оставалось надеяться, что если он и увидит мыски ботинок, примет их за тени. Мистер Ричард что-то искал под стульями и большим креслом. Затем он внимательно осмотрел подлокотники кресла, опять ничего не нашел, и тут уж, как можно было догадаться, потерял терпение, поскольку иного объяснения тому, что дальше произошло с библиотечным столом, нет. Он яростно накинулся на него и начал потрошить ящики, выдергивал один за другим и бросал на пол. Я невольно подумала, что это не самый умный представитель семейства Степлфорд, если превращает тайные поиски в такой бедлам. Затем внимание мистера Ричарда переключилось на стеллажи. Вслед за ящиками стола на пол полетели книги. Я тем временем гадала, почему его интерес до сих пор не вызвала ширма. Викинг взъерошил рыжую гриву, крутанулся на пятках, заново оглядывая помещение и, конечно же, двинулся прямиком к ширме. У меня в голове вихрем закружились тысячи вариантов оправдания своего присутствия здесь. Просто сказать, что он своим появлением застал меня врасплох, было бы глупо, поскольку сам мистер Ричард явился сюда с нечистыми намерениями. Это можно было не сомневаться. Он подошел уже совсем близко, когда со стороны галереи кто-то нетерпеливо задергал дверную ручку. «Эй, там! Откройте дверь!» прозвучал голос мистера Бертрама. Викинг резко обернулся. А в следующую секунду метнулся, иначе и не скажешь, в потайной коридор для прислуги. Я бросилась к столу, начала запихивать на место разбросанные мистером Ричардом ящики. Возвращать книги на полки времени уже не было. Надо было отпирать дверь. «Эфимия, что вы тут дела?» начал было мистер Бертрам, но затем он увидел поверх моего плеча разгром библиотеки и озадаченно приподнял брови. «Это что ли я все натворил?» «Ну, не то чтобы все, сэр», — честно сказала я. «Знаете, когда кто-нибудь делает уборку, всегда так бывает. Сначала все выглядит хуже, чем было, а потом сразу становится лучше». «Как занятно!» — прокомментировала мисс Риченда, тоже входя в библиотеку. В пальцах она крутила длинную нитку бус. «Служанка говорит, кто-нибудь делает уборку? Приходи ко мне сегодня вечером. Поможешь переодеться и заодно расскажешь о начале своей карьеры. Риченда, я думаю, вряд ли в ее обязанности входит. Не занудствуй, Бертрам. По-моему, помогать мне переодеваться – это приятнее, чем таскать помой свиньям или что там старуха Уилсон любит поручать самым хорошеньким служанкам. К тому же мы с Эфимией старые боевые подруги. Вместе таскали за ноги кузена Жоржи. Риченда, Это не предмет для шуток. Дорогуша, предмет для шуток здесь ты. Ладно, в этом бардаке теперь все равно ничего не найти, так что я пойду. Вернусь, когда книжки снова будут на своих местах. Дайте мне знать. А пока надо поболтать с твоей милой мамочкой. Она никак не может решить, отчего наш папочка больше расстроится. От того, что я покину родительский дом, или от того, что я останусь?